Глава 12. Зачистка разломов оказалась на удивление увлекательным занятием. Тут тебе и возможность подзаработать и попить кровушки без лишних свидетелей. Все же вряд ли современное общество примет подобное как норму. Они и 500 лет назад шарахались при виде таких фокусов. А сейчас, думаю, еще и магией ударят. Все же, на мой взгляд, зря их обучили магии. А с другой стороны, если эти разломы настолько массовое явление, то сомнительно, что человечество выжило бы. Тем более из всех ведьм-колдунов, которых я знал, мало кто готов был рисковать собой. Поэтому я и не сильно удивлялся количеству магической братьи. Настоящие же маги, в моем понимании, разумеется, такой ерундой точно заниматься не будут. Эти ребята не любят рискованные предприятия, где велики шансы погибнуть. За день в итоге удалось зачистить два разлома, выкупленных Еленой. И я приступал уже к третьему по счету. Я старался действовать аккуратно и не слишком сильно торопиться в зачистке территории внутри, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Пока что официально я всего второранговый страж, а это накладывает определенное представление о моих возможностях. Уже то, что я в одиночку закрываю разломы, может вызвать вопросы, а с другой стороны, современные аристократы имеют в своем распоряжении такие вещи, как доспех на мне, так что сомневаюсь, что они не подготовили для себя иные артефакты, которые в целом повышали бы шансы на их выживание. О таком не принято расспрашивать, и члены гильдии тоже не имеют права задавать подобные вопросы аристократам. Так что всегда можно все списать на очередной артефакт, который заносчивый аристократ просто не хочет демонстрировать, чтобы все победы считались только его, а не были, по сути, заслугой подобных артефактов. И, тем не менее, после зачистки второго разлома за этот день, наблюдатель от гильдии смотрел на меня уже с удивлением. Видимо, я чего-то не учел, но и заморачиваться по этому поводу не стал. Заодно познакомился с бригадой добытчиков, которые работали с моими разломами. «Господин!» Обратился ко мне глава их отряда после того, как мы после небольшого отдыха пересеклись на третьем по счету за сегодня разломе. Мужчина хоть и поклонился мне при этих словах, но без раболепия. Просто отношение простолюдина к аристократу. «Я, конечно, понимаю, что вы не хотите раскрывать свою личность, но возьмите, пожалуйста, визитку нашей группы». Протянул он небольшую карточку, которую вытащил из внутреннего кармана своей формы. «Мы пусть и не можем похвастаться работой в высокоранговых разломах, но будем рады работать с вами и дальше». «Есть какая-то причина делать такое предложение?» — спросил я после того, как забрал эту визитку. «Посмотрю ее потом, да и пусть Елена лучше этими вопросами занимается». «Я не уверен, что...» «Можешь не переживать», — улыбнулся я под маской. «Дальше нас двоих этот разговор не уйдет. Мое слово». Добавил я, продемонстрировав для большей наглядности перстень аристократа. Возможно, здесь таких традиций и не было. Но раньше слово «аристократа» не было пустым звуком. «В таком случае...» — мужчина показал чуть в сторону от взгляда наблюдателя гильдии стражей. «Понимаете, тут такое дело. Что как среди стражей есть определенная конкуренция на разломы, так и у наших отрядов есть схожая система по работе с уже очищенными вами разломами. И, судя по тому, что я видел, мы можем быть полезны друг другу». «Каким же образом?» — прищурившись, посмотрел я на него. «Буду говорить откровенно», — выдохнул мужчина, будто собирался нырнуть в омут с головой. «Нередки случаи, когда стражи зачищают разлом, не слишком заботясь о том, что будет потом с отрядом добытчиков, которые придут после них. Ваши же разломы таят для нас минимум опасности, и мы можем спокойно работать, не опасаясь, что кто-то из членов отряда пострадает». То есть он просто заботится о своих людях? Правда, что-то мне говорит о том, что такие методы не совсем одобряются гильдией. Впрочем, вряд ли на те разломы, что я прохожу сейчас. Прям высокий спрос среди таких вот отрядов. Все же тут не так много чего можно добыть, если сравнивать с высокоранговыми разломами. «Я не могу гарантировать, что так будет всегда», — развел я руками. «Я понимаю», — решительно кивнул мужчина. «Но все же, если есть возможность спокойно работать без опасения за свою жизнь, то мы бы все предпочли работать с уже проверенным стражем». Если это не создаст никаких проблем с гильдией, то я в целом не против. Все же принял я решение. Мне главное, чтобы работа была выполнена качественно, и я получил свою часть от добычи. «В этом можете даже не сомневаться», — улыбнулся он. «Мы в этой сфере уже 5 лет, и с нашей стороны не было никаких нареканий по работе». «Хорошо. Я в целом не против работать с уже знакомым отрядом», — протянул я руку, которую мужчина тут же пожал. «Кто бы знал, что, оказывается, и среди добытчиков есть своя внутренняя конкуренция. Да и вполне возможно, этот человек рассказал мне не всю правду, и за этим крылось что-то еще. Впрочем, мне было на это плевать. Главное, чтобы они выполняли свою работу. А кто именно это будет делать, не так, собственно, и важно. Да и в любом случае, деятельность добытчиков контролирует гильдия стражей. А им самим нет никакого резона обманывать стражей, которые помогают устранить проблему разломов. Третий разлом, кстати, оказался самым интересным для меня. Если в первом обитали ядовитые жабы, яд которых я собрал самостоятельно, чтобы гарантированно заработать больше, то во втором разломе находились уже существа, похожие на больших прямоходящих крыс. У них даже оружие в руках было. Но разделаться с ними не составило большого труда, так как эти существа нападали по одному и были довольно медлительными. В третьем же разломе, где, по идее, тоже не должно было находиться ничего опасного, обитали представители так называемых людоящеров. По словам Елены, в разломах их имелось сразу несколько видов, и некоторые из них были довольно опасными противниками. В этом же разломе обитали не слишком опасные ящерицы, просто по причине того, что они атаковали лишь с помощью примитивного оружия, которое не могло нанести серьезный вред стражу в броне. У самих же ящериц не было никакой защиты. Единственной сложностью оставалось лишь то, что они умели охотиться, действовать из засады, да и в целом не слишком спешили подставляться под удары вошедших в их охотничьи угодья стражей. Поэтому, даже несмотря на относительную легкость сражения с ними, такие разломы рекомендовались зачищать в команде, чтобы была возможность прикрывать друг друга. Елена до последнего не знала, выкупать этот разлом или не стоит, но я не нашел причин отказываться от такой охоты. Тем более от этих ящериц, скорее всего, можно получить более качественную кровь. Даже если она не подойдет мне, то все это можно будет пустить на алтарь в подвале. Заполнять его все равно предстоит долго, и отказываться от такой добычи не стоит. «И как же вы будете на меня охотиться?» — тихо спросил я, зайдя внутрь этого разлома. Мне открылся вид на самые настоящие джунгли, в которых помимо людоящеров обитала и другая живность. Это, кстати, было еще одним отличием от прошлых двух. Там не было никого, кроме тех монстров, которых мне надо было устранить. Здесь же, как и положено настоящим джунглям, жизнь била ключом. Неудивительно, что при такой густой растительности и таком количестве отвлекающих факторов монстры этого разлома предпочитали охотиться на тех, кто пришел охотиться на них. Чувство живого в этом месте изрядно сбоило, и тем не менее определить крупных ящеров среди кучи другой живности было не так сложно. Как я и думал, стоило мне появиться рядом с проходом, как уже часть ящеров оказалась рядом, затаившись как среди кустов, так и на деревьях, внимательно наблюдая за моими действиями. Такое чувство, что они ждали, когда я углублюсь в джунгли, ведь сейчас у меня есть возможность просто развернуться и покинуть это место. Я не стал их разочаровывать и двинулся вперед с интересом, изучая необычную флору и фауну этого места. Все же природа разломов удивляла. И в этот раз тут встречалось то, чего я раньше не видел, а ведь по миру мне довелось попутешествовать, пусть и не совсем добровольно. После всего увиденного меня уже не удивляло, что разломы так пристально изучают и почему строят так много теорий об этих местах. Слишком уж они были разнообразными и при этом часто удивительно не похожими на то, к чему привыкли люди. И, разумеется, в таких местах было много магической энергии, что позволяло магам использовать свои заклинания без опасения, что им просто не хватит энергии на их активацию. Как-никак они берут силу из окружающего пространства или природных явлений, и раньше с этим были определенные проблемы, и только опытные ведьмы или колдуны могли действительно представлять опасность. Магам всегда требовался источник, из которого они могли черпать силы, и разломы стали еще одним вариантом для этого. Все мои размышления резко прервались вместе со звуком спущенной с лука стрелы. Оружие примитивное, но не менее эффективное в таких-то условиях, когда ты не видишь противника. Только к большому разочарованию ящеров я не действовал только потому, что они сами не нападали на меня. Ну а раз один из них не выдержал даже до момента, когда я доберусь до какой-нибудь ловушки, то это уже были их проблемы. Я легко отклонился от стрелы, которая глубоко воткнулась в дерево рядом со мной, а потом просто щелкнул пальцами одной руки. На самом деле этого жеста не требовалось. Но я иногда тяготел к театральности действий и не видел смысла отказывать себе в таких послаблениях. А уж как засуетились монстры разлома после того, как обнаруженные мной лучники на деревьях стали одним за другим падать на землю из-за свернутых шей. Засуетились-то они, засуетились. А вот мне не понравилось, сколько усилий на это действие потребовалось. Конечно, проще всего лучников просто сбросить на землю, но так ведь они могли выжить. А тут необходимо преодолеть их природное сопротивление. Да и само воздействие было более сложным и комплексным, но выполнялось мной без особых проблем раньше. Да уж, я явно слишком долго спал, и часть моих умений заржавели. Но в моем случае кровь все исправит. Кровь вообще лучшее средство от всех проблем первородного. Все это послужило стартом к настоящему веселью, и теперь ящеры набросились на меня со всех сторон, но продолжали гибнуть один за другим, когда я просто уходил из-под их атак и уничтожал их без каких-либо колебаний. Сложно колебаться с монстрами разломов, когда прекрасно знаешь, что эти существа в первую очередь набрасываются на людей, так как видят в них желанную добычу. Я, пусть и не в полной мере человек, но кого интересуют подобные мелочи, когда добыча сама идет к тебе? Правда, в данном случае добычей был не я, а людоящеры. А вот этого я как-то не учел. Вздохнул я, откидывая от себя часть внутреннего составляющего этих существ. Кровь-то я мог убрать без особых проблем. Но внутри любого организма много и других жидкостей. Так что то, что в этот раз я сознательно пошел на ближний бой, в некоторой степени обернулось против меня. Теперь вот еще отмываться. Беда. «Господин, вам бы вот давать только без господ», — поморщился я, прервав девушку. «Не хватало мне только такого. Просто называй по имени». «Хорошо, Дэмиан», — согласилась с моими словами Елена, отодвигая от себя ноутбук. «Я бы вам рекомендовала пока что прекратить закрывать разломы». «А я думал, нам нужны деньги», — хмыкнул я, смотря на дом, который пусть и стал улучшаться, но пока что слишком медленно. «Да, легализация средств и их приумножение важно, но и мы в последнее время закрываем много низкоранговых разломов, что может привлечь к нам ненужное внимание. А я пока смогу нанять бригаду, которая начнет заниматься восстановлением имения, да и надо бы нанять новых слуг, а то мне одной заниматься всем этим», — неопределенно махнула она рукой. «В общем, необходимо сделать паузу, чтобы я могла заняться не менее важными делами. И не забывайте, что у вас осталось не так много времени». «Да чего?» — непонимающе посмотрел я на нее. «С того момента, как вы стали стражем, вы обязаны проходить подготовку при гильдии стражей, чтобы подтвердить полученный вами ранг», — терпеливо пояснила Елена. «Странно, что мне никто об этом не говорил», — нахмурился я. «Это общеизвестный факт, и вам все равно за неделю до начала обучения пришло бы сообщение об этом», — вздохнула девушка. «Это обязательно даже для аристократов, пусть для большинства из вашего сословия это только формальность». «Дай угадаю, из-за того, что у многих аристократов изначально высокий ранг, и после его официального присвоения они имеют возможность зачищать разломы в составе отрядов рода». «Верно», — кивнула Елена. «Поэтому к ним внимание наставников гильдии небольшое. Другое дело, если стражем стал простолюдин или аристократ, у которого официально низкий ранг. Это делается не с целью вас как-то сдержать, вы не подумайте», — тут же добавила она. «Просто подобная практика уже показала себя как состоятельная, и это позволяет увеличить выживаемость стражей, даже если они низкоранговые. Да и думаю, вам будет полезно пройти подготовительное обучение, чтобы лучше понимать особенности разломов И что вас там может ждать? Опять, что ли, учеба? Возмущенно фыркнул я и направился к кофемашине. Ее мы купили на первое же поступление от закрытия разломов. Дело это оказалось довольно прибыльным по меркам кого-то из простолюдинов. Мне же требовалось гораздо больше денег, если я хотел вернуть имение к исходному состоянию. Поэтому последние дни я действительно закрывал много разломов, порой сознательно переплачивая за перекупку прав на них, чтобы покрыть все потом уже с добычи. Пока что удавалось уходить в плюс. А с учетом того, что мы оплачивали все деньгами, отнятыми у того блондинчика из клуба, то затрат, считай, и не было, что меня несказанно радовало. И все же раньше было проще. Взял и принес мешок с золотом, и всем наплевать, что ты при этом вытащил его у местного главы города. Никаких тебе мер защиты, и если при тебе есть деньги, то они твои, и без разницы, с какой деятельности ты их получил. Здесь это тоже работало в какой-то мере, но так я мог поступить, если бы хотел начать скрываться от имперских служб, а это, со слов Елены, довольно муторное дело. Не верить ей у меня не было никакого резона, ведь все тот же Винсент организовал клуб, чтобы прикрывать свои незаконные делишки. Если бы они могли это все делать без таких ухищрений, то, конечно, б делали. «Это необходимость, которую мы никак не можем обойти», — ответила Елена. «Главное, ведите себя потише, и все пройдет быстро. А пока в любом случае лучше притормозить и не привлекать к себе внимания, чтобы никто не заинтересовался статистикой закрытия разломов». «Ладно, ладно», — поднял я руки в жесте примирения. «Закапывать всех желающих до меня добраться действительно будет лишним». «Дэмиан, только не шутите так, пожалуйста», — умоляюще посмотрела на меня девушка. «Хорошо, хорошо», — улыбнулся я, забирая готовую чашку свежесваренного кофе. «Пусть в мире многое изменилось, но технологии, которые позволяют тебе нажатием пары кнопок получить столь великолепный напиток, стоят того, чтобы жить в это время. Везде надо искать свои плюсы». Ночью хищник, как обычно, крался по своим охотничьим угодьям, чтобы поймать новую жертву. Для него это уже давно не было потребностью, а скорее просто желанием размяться. Да и забавно было смотреть на глаза людишек, когда они понимали, с кем столкнулись. Только сегодня охота как-то не шла, и не то, чтобы происшествий в городе, который стал для него очередным временным пристанищем, стало меньше, да и скрывающихся преступников разных мастей хватало. Не это было вино его состояния. В груди появилось странное тянущее чувство, и потребовалось несколько дней, чтобы понять, что он чувствует зов от связи, про которую за это время успел забыть. «Неужели?» — раздался рычащий звук, напугавший воришку, который захотел пробраться в квартиру, на крыше дома которого сидел он. В этот раз воришке повезло, и его не ждала кара, но когда мелькнула черная тень с пылающими золотом глазами, вор подумал, что ему срочно стоит менять свою жизнь. Ведь в этой тени он увидел саму смерть. Свою смерть.